«Так ты, что, Мара, боишься Петра Алексеевича?» – удивилась Катя. «Боюсь немного. Его многие боятся среди наших, но уважают, потому что он всегда держит свое слово и никогда не обижает никого. Просто так, мой отец очень уважаемый человек среди черкесов, считает Петра Алексеевича своим другом. Только благодаря сотнику, который заступился за меня и Андрея, отец простил меня и дал разрешение на брак. Я так испугалась, когда отец разгневался, узнав, что я убежала с Андреем. Но Петр Алексеевич поехал к нему и смог уговорить его. Вдруг он не хочет, чтобы кто-то узнал о том, что он отрубил голову Зелимбею. Прямо варвар какой-то, отрубил голову, ужас, передернула плечами Катерина. Почему варвар? Очень даже красивый мужчина и чувствуется в нем сила. Уж не влюбилась ли ты, Наталья, в сильного мужчину? Рассмеялась Катя. Нет, я Мишеньку люблю, он обещал скоро просить у батюшки моей руки. Наташа, твой Мишенька сам еще ребенок, куда ему жениться? Батюшка твой наверняка откажет. Вовсе нет, он поступил в лейб-гвардии саперный батальон, прапорщиком. Наташенька, как же он тебя любить будет, он ведь такой нежный и романтичный, закатила глаза графиня. Прекрати, Катя, немедленно, ну почему ты такая злая? Наталья была готова расплакаться. Ну, прости меня, Наташенька, ты ведь знаешь, милая моя, что его батюшка, граф Киселев, промотал все состояния и сидит весь в долгах. Но мой Мишенька не такой. Да, конечно, он хороший, но он гол как сокол. Твой батюшка не согласится отдать тебя в жены графу Михаилу Киселеву, опасаясь, что они промотают твое приданное. Катя, ты порой просто невыносима. Это потому, что ты никогда никого не любила и не можешь понять меня. Ну, конечно, зато ты у нас влюблялась несчетное количество раз. Рассмеялась Катерина, обнимая подругу. Ты думаешь, батюшка откажет? Уверена, к сожалению. Так, что же нам делать? Пусть Михаил украдет тебя и вы тайно обвенчаетесь. Хотя, батюшка твой осерчает и лишит тебя наследства, а без твоего наследства неизвестно, решится ли он на такое. Не морщись, Наталья. Если бы все мужчины из нашего окружения женились только по любви, мы бы остались в старых девах. Катерина, порой ты рассуждаешь, как какая-то старая Матрона. А знаешь, Катерина, на мои именины батюшка обещал устроить бал. Совсем забыла, что скоро 3 марта, опять мучиться, что тебе подарить, Наташа. Скажи, чего бы хотела в подарок? Не скажу, мучайся теперь, рассмеялась Наталья. Поздно вечером мы вернули к Андрею, сели с ним в восточной комнате. Мой батюшка порой бывает просто невыносим. Его рассуждения о государственных делах могут утомить кого угодно. Только матушка может воздействовать на него. Как только граф Васильев может выслушивать подобное? Ты не прав, Андрей, у твоего отца работа такая, говорить и рассуждать о том, что надо делать. Кто-то должен заниматься делами государственными. Не каждому дано подобное. Ты ведь не пошел на гражданскую службу, а выбрал военную, потому что мы с тобой лентяи и бестолочи. Не любим заниматься бумажками и думать головой, еще задницы у нас тощие, сидеть долго не можем. Так что прояви к батюшке должное уважение. Да, ты прав, командир, рассмеялся Андрей. А давай споем, давай, зови Саню с гавриками. Пришел аккомпаниатор с гармоникой и солисты. Мы исполнили всю нашу программу и черт меня дернул, под настроение спеть песню «Люба, братцы, Люба», на ночь глядя. Я почему-то думал, что она уже существует. Оказалось, нет. Они насели на меня и пока мы не разобрали ее на голоса, не успокоились. Саня сходу подобрал мелодию и раскрасил ее своей аранжировкой. Получилось очень красиво. Объяснил Сане, что в конце нужно добавить больше мажора, а не заканчивать на минорной ноте. Он зарядил такой танцевальный перебор, что Паша не выдержал и стал танцевать в свободном стиле. В общем, отрывались до 3 ночи, не давая людям спать. Граф Васильев пригласил меня в гости, хотел более обстоятельно поговорить со мной. Думаю, разговор с ним будет очень полезен. Он хотел подготовить меня к разговору с императором, от которого многое зависело, моя карьера и дальнейшее пребывание на Кавказе. За окном шел дождь с мокрым снегом, погода просто омерзительная, хоть и говорят, что у природы нет плохой погоды, есть еще какая плохая. После обеда мы сидели в комнате с камином, Наталья и Катерина рассказывали нам последние светские сплетни про Андрея и Мару, которые до сих пор были актуальны. Мара сидела на табуретке рядом с Андреем и держала его за руку, с интересом слушала и улыбалась. «Петр Алексеевич, вы же достаточно просвещенный и цивилизованный человек, как вы можете держать Аду наложницей? Я чуть не поперхнулся подогретым вином, пролив немного на себя. Хотел резко ответить ей, раздосадованный пролитым вином, благо черкеска черного цвета, с трудом сдержался. А вы, Екатерина Николаевна, с какой целью интересуетесь? Ну как же, Петр Алексеевич, неужели вы не понимаете, насильно держать при себе женщину, принуждать ее к... Катя засмущалась. Вы имеете в виду принуждение ее к сожительству со мной? Улыбнулся я, видя ее настоящее смущение. Да, вы убили ее мужа и взяли в наложницы, держите при себе. Это недостойно, пользоваться беззащитностью Ады. Вы еще, Петра Алексеевича, рабовладельцем объявите. Рассмеялся Андрей. На Кавказе, все, кто занимается работорговлей, вздрагивают при упоминании Шайтан Ивана. А кто это? Спросила Наталья. Вот он, сидит перед тобой. Горцы так называют командира, между собой. И все знают, что случается с теми людоловыми, которые попадают к нему. Екатерина Николаевна, вы, не зная сути дела, беретесь обвинять меня в несуществующих грехах. Во мне, кажется, что вы вторгаетесь в мою личную жизнь, без моего на то позволения. Единственное, что меня порадовало, оказывается, вы добрая и сострадательная к чужой беде, где-то глубоко в душе. Никогда бы не подумал об этом, глядя на вас. Честь имею, ни за что обидела Петра Алексеевича. Вздохнул Андрей. Мара с осуждением посмотрела на Катю. Глава 22. Дом графа Васильева. Екатерина, я запрещаю тебе так часто посещать дом князя Андрея. Это переходит все мыслимые границы приличия. Я понимаю и принимаю твою дружбу с Натальей и Андреем, но вы уже не дети. Андрей женатый мужчина и у него своя жизнь. Если Наталье многое позволительно, она его сестра, но твое частое нахождение там неприемлемо. Ты не думаешь, что твое присутствие утомляет их? В конце концов, нахождение Петра Алексеевича, который гостит у Андрея, ставит тебя в совсем неловкое положение. Что подумают о тебе? Возмущался рассерженный граф, когда увидел, что Катерина собралась ехать к Андрею. Ты прав, дедушка, я слишком увлеклась Марой. Это от того, что мне очень скучно и одиноко сидеть дома. У князя Андрея мне хорошо, как нигде, потому что я знаю и чувствую, как они искренне относятся ко мне. Тебя часто не бывает дома и мне тоскливо сидеть в четырех стенах. Катенька, раньше ты находила себе дело, читала, рисовала и тебя было трудно вывести в свет, а сейчас я не могу застать тебя дома. То было раньше, дедушка, ты права. То было раньше, не заметил, как ты уже выросла. Пора искать жениха, хотя чего искать. Помнится, на свадьбе князя Андрея поклонники тебе проходу не давали. Да ну их, расфуфыренные, самодовольные петухи, какие-то приторно-слащавые и неискренние. Ну, Катенька, мне кажется, ты слишком требовательна к своим поклонникам. Рассмеялся граф. Вовсе они не мои, дедушка. Богатая невеста, дочь императора, хоть и внебрачная, завидный приз, как они называют меня. А я не хочу быть призом, я хочу быть просто любимой, чтоб меня любили не за мое состояние. А давай, дедушка, лиши меня наследства и тогда увидишь, сколько женихов останется. Ты не права, Катенька, кто-нибудь наверняка останется. А что ты думаешь о Петре Алексеевиче? Ты ведь общалась с ним. Я доверяю твоим суждениям о людях. Почему ты спрашиваешь о нем, дедушка? Я пригласил его к нам, есть необходимость поговорить с ним. Ему, на 23 февраля, назначена аудиенция у императора, по очень важному вопросу и я хотел бы предварительно переговорить с ним. Мне трудно судить, дедушка, по нескольким встречам с ним. Солдафон, грубый мужлан и, судя по рассказам о нем, жестокий человек. Представляешь, дедушка, Ада его наложница. У меня создалось немного другое мнение о нем, после встречи у Долгоруких. А, что это за наложница? Расскажи подробней. Екатерина в мельчайших подробностях пересказала рассказ Мары. Представляешь, дедушка, каким надо быть жестоким, чтобы тебя боялись черкесы. Они даже прозвали его Шайтан Иван. Мара рассказала, что ее отец, князь Баташев, очень уважает его и считает своим другом. Наверное, тоже боится. Граф рассмеялся. Дедушка, я рассказала что-то смешное, обиделась Катя. Нет, что ты, Катенька, я смеюсь над твоими заблуждениями. По своему незнанию, ты многое восприняла неправильно. Видишь ли, дорогая, многие вещи видятся тебе не так, как они существуют на самом деле. Вот, к примеру, жестокость Исаула, там оправдана. Его доброту и мягкость воспримут за слабость и не примут воспользоваться этим. Поэтому, чтобы с тобой считались, Есаул вынужден доказывать жесткими методами, кажущиеся нам дикими и варварскими. Но это не значит, что он жестокий сама по себе. Также ты неправильно понимаешь слово «наложница». Не буду отрицать, что многие наложницы являются рабынями, купленные на арабских рынках, но не все. Существуют женщины, которые становятся наложницами по своей воле. Они входят в дом своего господина и обладают определенными правами. Конечно, это не жены, но их дети могут обладать наследственными правами, по желанию господина. Она не может называть своего господина мужем. Если человек в состоянии содержать, может иметь столько наложниц, сколько пожелает. Дедушка, он ведь христианин и не должен уподобляться инородцам. Существует еще другая форма общения между мужчиной и женщиной. Они заключают соглашение, по которому мужчина обязуется содержать женщину, а она выполнять все женские обязанности. Срок договора может быть любым. Я не знаю, на каких условиях эта женщина живет с Есаулом, но уверен не на положении рабыни. Ты замечала в ее поведении какие-то признаки грубого и жестокого отношения к ней со стороны Петра Алексеевича? Нет, задумчиво ответила Катя, вполне довольная и даже счастливая, одета не хуже Мары. Вот, видишь, Катенька, значит, Петр Алексеевич полностью обеспечивает ее и не обижает. Думаю, она никогда не откажется от такого господина, по собственной воле. Получается, она, как бы его жена. Нет, что ты, она наложница и служанка, но не более того. 2 дня спокойствия. Приехала Наталья и пожаловалась на родителей, которые отругали ее за частое посещение Андрея. Обрадовала нас, что 3 марта у нее именины и батюшка устраивает бал. Мы приглашены. Пришлось выражать радость, которую я не испытывал. Насчет подарка не переживал, подарю куклу. Заметил, что они с Катериной часто просили Мару показать подаренную ей куклу и с завистью любовались ей. Ада своего пупса не показывала никому. Видимо, Катерина тоже получила втык от деда и не появлялась у Андрея, высказал предположение он. После завтрака собирались позвенеть железом, как объявилось чудо в лице Харунжева собственного его императорского величества конвоя. Здравия, господин Есаул. Харунжий Бажов прибыл по поручению офицеров пригласить вас на обед к нам, в казармы лейб-гвардии казачьего полка. Мы там квартируемся. Там земляки наши, кубанцы и терцы, командир, сказал Саня, видались с ними в Кардыгарде. Что, прямо сейчас, далеко до вас, на обводном канале, там еще гусары с нами квартируют. Уважьте, господин Есаул, мы как прознали, что герой Баракайского дела в Петербург приехал, да еще земляк наш, так сразу искать стали. Стало быть, нашли. Андрей рассмеялся, глядя на меня, растерянного. Надо уважить, командир, герой, как-никак, да ну тебя, поехали. Махнул я рукой, дорога была относительно хорошая, добрались быстро, как раз к обеду. Я с Андреем ехали в карете, Аслан с Саней на козлах, остальные верхом. Встречали нас с помпой, стало даже неудобно стало. Есаул, Харунжие, вахмистры и другие стояли в столовой и выражали свою радость шумно и радостно. Спасибо, Есаул, что уважил. Тебе тоже, княжич, спасибо, что не чураешься простых казаков. Давайте за стол, браты, гулять будем. И мы стали гулять, хорошо так гуляли. Мои бойцы сидели с рядовыми казаками за столами, которые накрыли в казарме. Уже несколько раз рассказал о бое, ответил на множество вопросов. В столовую вошел Саня с гармоникой и сказал: «Командир, народ просит спеть, без вас с Харунжем никак. Айда, братцы, в казарму», — скомандовал Есаул, командир конвоя. В казарме, рассчитанной на 100 человек, набилось 150, не меньше. Начали концерт с казачьей. Публика завелась конкретно. После того, когда песня закончилась, стали шумно требовать продолжения концерта. Андрей запел «Катюшу». Что тут началось? Припев подхватили почти все, некоторые начали приплясывать. Среди слушателей стали мелькать гусары в домашней форме, которые присоединились к казакам. «Тихо, господа казаки, сейчас командир исполнит песню про коня». В казарме мгновенно установилась тишина. Саня сыграл проигрыш, и я запел. Постепенно ко мне присоединялись другие голоса. Когда прозвучали последние аккорды, тишина стояла еще 10 секунд. Потом казарма взорвалась криками и свистом. «Ай, любо казаки, аж душу вывернуло», — повторял растроганный Есаул, вытирая слезы. Толпа шумно гудела, обсуждая услышанные песни. «Ну что, господа казаки, последнюю на сегодня», — объявил наш конферансье, Саня. «Давай, командир». Мы исполнили в первый раз «Любо, братцы, любо». Исполняли в бодром настроении, А когда пошел проигрыш и Саня выдал по полной, в пляс кинулись терцы, приплясывая и притоптывая так громко, что деревянное здание слегка вздрагивало. Вдруг Исаул громко скомандовал: «Смирно!» Все замерли по стойке смирно, и я, в том числе, ваше императорское величество, казаки конвоя. В сторонке, незаметно для других, стояли император Николай и цесаревич Александр. Император запретил стоящим рядом казакам указывать на их присутствие. Оба одетые в казачью форму, они не выделялись особо из всей массы. Так что прослушали почти весь наш концерт. «Вольно, Исаул», — прервал его император, — «что празднуем так шумно?» Улыбнулся император: «Да вот, ваше императорское величество, земляков подчуем, Исаула Иванова с его казаками. Они, все, участвовали в деле при Баракайской долине». Николай посмотрел на меня, подошел к нему: «Исаул Иванов, ваше императорское величество, лихо отдаю честь». «Здравствуйте, Исаул, хорошо поете. А что за песни вы исполняли?» «Так, командир, их сам и сочинил, государь-император». Влез Саня, офонаревший от встречи с самим императором. «А ты кто таков?» — спросил Николай Саню. «Младший урядник Бедовый, писарь отдельной пластунской сотни», — тянулся он, звеня медалями. «Бравый писарь, надо признаться», — рассмеялся Николай, глядя на Санины медали. «Князь, и вы здесь?» — заметил Александр. «Так точно, ваше императорское высочество, как Харунжий сотни приглашен казаками». «Эт, чё, государь-император, вы не видали, как командир пластунский хоровод танцует?» — понесло Саню вдаль дальнюю. Я гляну на него, он стушевался и паник. «Ну, Исаул, или не можете станцевать для меня?» «Почему, ваше императорское величество, если надо, станцуем. Ищи, щит деревянный, трепло», — прошипел я. Саня подошел к казакам и, пошептавшись с ними, приготовил площадку. Со стола сняли крышку и поставили на попа в 7 метрах от края. Сбоку пристроился Бирюк с барабаном. Танцевать вышли я, Андрей и Саня. Бирюк проиграл проигрыш, и мы начали танец. Прошли первый круг, связка из 4 движений, второй круг из 6 движений, третий в быстром темпе, короткая связка с кинжалом, прыжок, ур-р-р, метаем кинжалы в щит, они втыкаются и шумно вибрируют. Падаем на колено, со склоненной головой. Что тут началось? Народу в казарме набилось так много, что стояли как селедка в бочке. Во время танца цесаревич слишком увлекся, подавшись вперед, казалось, сейчас присоединиться к танцующим. Все хлопали, кричали, свистели. Танец всегда вызывал такую реакцию у тех, кто видел его впервые. К нам подскочил джигит в черкесе цветов конвоя. «Вай, молодец, дорогой, какой ты молодец! Вот, как должен танцевать настоящий мужчина! Князь, где они, Георгий? Приходи в любое время, вино пить будем, танцевать! Приходи, дорогой!» К нам подошел император. Георгий приложил руку к груди. «Простите, ваше императорское величество!» — не сдержался, — никогда не видел такой красивый танец. «Исаул, надо признаться, ваш танец действительно очень впечатляет, никогда не видел подобного. Спасибо вам за исполнение, жду вас 23 февраля на аудиенцию. Ну, что, господа казаки, гуляйте, только казарму не развалите», — улыбнулся император. Кот-то крикнул его императорскому величеству: «Ура!» Император с цесаревичем вышли из казармы. «Саня, я тебе уши отрежу когда-нибудь. Ну чего ты выперся?» «Так, командир, чего плохого-то, зато государь-император надолго запомнит наш пластунский хоровод». «Ладно, командир, плохого ничего не случилось», — заступился Андрей за Саню. «Ух, а болтус, вечно на задницу приключения находишь. Кто казакам рассказал про бой в долине?» «Командир своей шпахой дюжину горцев зарубил», — передразнил я его. «Чего народу заливаешь? Скоро даусом меня обзывать будут. Так чистая правда то, я же опосля лично считал. В оте крест, командир, дюжина точно, даже не сомневайся. Я жить рядом был и все видел. Вот всегда так, командир, наругаешь ни за что, а я, по правде, говорю», — надулся Саня. «Ладно, правдолюб хренов, проехали». Ко мне подошел невысокий гусар, корнет. «Разрешите представиться, господин Исаул?» «Корнет, Лермонтов Михаил Юрьевич». «Что тот самый?» — удивился я. «Что значит «тот самый»?» — вскинулся Лермонтов. «Я имел в виду, автор стихотворения Бородино. Бог ты мой, не верю своим глазам». Выкрутился я из неудобного положения. Лермонтов смутился. «Неужели мне так повезло, господин Корнет? Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром», — процитировал я. «Просто великое стихотворение, которая поставила вас ряд с выдающимися поэтами современности. Не надо смущаться и краснеть. Я действительно восхищен вашим стихотворением, пел я дифирамбы ему. Кажется, через год его убьют. Видно, судьба у него такая. Да и характер по воспоминаниям современников, еще тот злый день был. Ну, что вы, это я очарован вашими песнями, господин Есаул. Они так народны и мелодичны, особенно песня про коня. Не сомневаюсь, что их будут петь и помнить о вас. Ладно, достаточно восхвалять друг друга. Хочу сказать вам следующее, только, пожалуйста, не обижайтесь на меня. Говорю это от всей души при всем расположении к вам. Вы действительно поэт с большой буквы, и вас ждет успех и блестящее будущее. Ваши стихи войдут в анналы российской поэзии. Вас будут помнить потомки. Но при одном условии, вы с этой минуты никогда больше не будете писать обидные колкости дамам и господам, которые вам не нравятся. Изводить людей мерзкими пасквилями и будете выше мелких склок. В мире нет совершенства, у всех есть свои слабости, и не все мы равны в умственном развитии. То, что вы гениальный поэт, не дает вам права оскорблять и унижать ближнего своего. Иначе вы плохо кончите, поверьте мне. Ну, а если вам так не имется и хочется ускорить свой смертный час, добро пожаловать ко мне в сотню, хоть помрешь достойно с пользой для отчизны. Я говорил это проникновенно, глядя ему в глаза. Похоже, его проняло до самых глубоких глубин его темной души. Видимо, склонен к мистицизму, болезный. Удачи, тебе, корнет, помни, что я тебе сказал. Улыбнулся я улыбкой дьявола. Шайтан Иван я или нет? Глава 23. Анечка в дворец. Место проживания цесаревича Александра. Александр, ты наследник престола. Настанет время, когда тебе придется принять все бремя власти. Поверь мне, это тяжелая ноша. Император Николай сидел в кресле у камина. Его лицо освещалось колеблющимся пламенем камина. Надеюсь, оно наступит не скоро, ваше величество, с легкой улыбкой ответил Александр. Нет, сын. Николай перешел на более доверительный тон. Ты знаешь, что на меня совершено два покушения, и только Божье провидение отвело руку убийцы. Поляки никогда не простят мне подавление восстания. Я лишил их многих привилегий в государственном устройстве. В дальнейшем, предупреждаю тебя, быть осторожным по отношению к ним. Александр, тебе необходимо верное и надежное окружение. Умные люди, которые могут помочь тебе в управлении страной. И надо находить их уже сейчас. Император с недовольством покачал головой. К чему тебе граф Оливский или барон фон Ростин? Ничтожные, пустые людишки, которые окружили тебя лестью и толкаются у тебя во дворце. Обрати внимание на этого Есаула. Мне подробно доложили о нем. Выходец из простонародья, но что-то в нем не так. Умен, талантлив во многом. Ознакомился со всеми докладными, предоставленными генералом Ледневым, был изрядно удивлен. Чем, отец? Заинтересовался Александр. Его боевыми операциями, проведенными на Кавказе. Разумен и практичен в вопросах взаимодействия с местными черкесами. В его возрасте обладать столькими умениями, вот что меня удивляет. 23 февраля ему назначена аудиенция. Пригласи его к себе, Александр, вместе с князем Долгоруким. Они очень дружны, и мнится мне, в том, что князь так изменился, есть влияние Есаула. Павел просто в восторге от князя и намеревается отправиться на Кавказ заслужить ордена и воинскую славу. А почему бы и нет, папа? Пусть послужит при штабе командира Кавказского корпуса. Может быть, и меня отпустите посмотреть, ознакомиться лично, как обстоят там дела. С надеждой спросил Александр. Разрешить вам подобную поездку, двоим одновременно, неразумно. Я подумаю над этим. Утром, 19 февраля, в столовую зашел Саня. Там какой-то даус явился, весь в шнурах золоченых, вас спрашивают, спустились в холл. Стоит капитан, в парадном мундире, обвешанный адъютантскими шнурами, излишне толстыми. Адъютант его императорского высочества цесаревича Александра, граф Оливский. Вам на завтра в полдень назначена аудиенция, господа. Прошу не опаздывать, его императорское высочество не любит подобного. Вручил нам пакет и удалился, гордый и величественный. Ну, князь, дотанцевался. Смотрю на Саню и Андрея. А чего мы, командир? Закосил Андрей под казачка. Чего, чего, будете теперь плясать и услаждать взор его императорского высочества? Все-таки интересно, с чего это Александр заинтересовался нами? Не танцевать он нас приглашает, в самом деле. Задумался Андрей. Чего думать, завтра в полдень узнаем. Слушай, Андрей, а кто жена у Александра? Он ведь тоже недавно женился. Мария Александровна, Мария Гессинская. Я тоже не очень знаю ее, мельком видел на свадьбе. А она, нам зачем? Так, на всякий случай. Она как Мара, одинока ей в чужом городе. На следующий день нас встретит вчерашний Даус с павлиньим хвостом и важно провел в малую приемную к цесаревичу. Он встретил нас с Марией Александровной, очень молодой женщиной с бледным лицом. Сам Александр, старше меня на год, пытался казаться важным и величественным. Одетый в богато украшенную черкеску, он смотрелся вполне достойно. В 10-летнем возрасте император назначил Александра атаманом всех казачьих войск и регулярных формирований. Конечно, должность тогда была номинальной, а сейчас вполне реальной. Здравия желаем, ваше императорское высочество. Здравствуйте, господа. Мария, ты будешь присутствовать? Спросил Александр на немецком. Нет, дорогой, скучные разговоры про войну, ответила ему цесаревна. Простите, ваше императорское высочество, могу я преподнести Марии Александровне подарок? Она с интересом посмотрела на меня. Я подошел к ней, сидящей в кресле, и преподнес пенал. Мария осторожно открыла ее, и у нее вырвался вскрик. «Майн Гот, Александр, посмотри на это чудо! Никогда не видела чего-то подобного! Благодарю вас, господин офицер!» Она вдруг закашляла, прикрыв рот платком. «Простите, господа, Мария Александровна простыла и долго не может окончательно выздороветь. Внимательно смотрю на нее. Она смутилась. Насколько я помнил, умерла императрица Мария Александровна от чахотки, туберкулеза. Исаул, что-то не так?» — спросил Александр. Андрей тихонько пихнул меня, давая понять, что я слишком пялюсь на цесаревну. «Простите, ваше императорское высочество. Просто вспомнил, что в детстве, когда я сильно простыл и долго кашлял, отставной юнтер, что проживал с нами, лечил меня. Батюшка приютил его, однополчанин. Он всегда говорил, что это нехорошая хворь, ее лечить нужно сразу, а не то приведет к чахотке. И как он лечил вас?» Оживился Александр, потеряв свою важность и чопорность. «Баня с парной, но это очень осторожно. Ноги всегда в тепле и барсучий жир по чайной ложке 2 недели, потом 2 отдыхать и так 3 раза. И главное, жир не на огне вытапливать, а на водяной бане. Еще советовал 3 месяца в год проживать там, где сухо, или в горах, как у нас на Кавказе, и минеральные воды, думаю, полезны будут. Самозабвенно врал я, хотя советы мои полезные. Слышал про соляные комнаты, но это малоизвестная для меня тема. Про антибиотики не знаю практически ничего. Чем раньше лечение начать, тем больше пользы. Если запустить, то потом тяжелее выхаживать. И как лечение, господин Исаул? Как видите, жив-здоров. Чего и вам желаю, ваше императорское высочество. Прислушайтесь к моим советам. Можно чай с малиной, молоко сильно теплое с медом. Жир не очень приятен, но польза от него большая. Петербургская погода, особенно осень и весна, нежелательны для ее высочества. В крайнем случае у теплого моря на юге Италии. И откуда такие обширные познания в лекарском деле? Спросил Александр. Слушал внимательно, сопоставил сведения, обдумал и сделал выводы. Ваше императорское высочество, не пренебрегайте моими советами. Мария Александровна молода, и организму будет легче справиться с недугом. Мы попрощались с Марией Александровной, которая покинула нас. А теперь, господи Исаул, прошу вас рассказать мне все о вашей сотне, подробно. Мы с Андреем долго рассказывали о своем подразделении. Александр с большим интересом слушал, часто перебивая и прося развернуть некоторые интересные для него моменты. Беседовали до 4 часов, потом нас пригласили на обед. Петр Алексеевич, ваши казаки сопровождения умеют делать все, о чем вы рассказывали? Конечно, ваше высочество, разрешил Александр мне, так обращаться к нему. Поедемте к казакам в казармы, у них там тир есть. Только нам нужно заехать к князю, переодеться и взять снаряжение и оружие. Казаки встретили нас очень доброжелательно и предоставили место в тире. Мы продемонстрировали стрельбу на точность, быстроту из ружей и пистолетов. Самый плохой результат – край 10-сантиметрового круга. Казаки из своего оружия отстрелялись на 3. Потом все командиры, вместе с Александром, попробовали наше оружие. Признали удобство и скорострельность. Особенно казакам понравились пистолеты. Предложил поединки на кулачках с бойцами. Посрамили всех лучших кулачников полка. Паша показал на живой бой. Впечатление произвели серьезные, особенно на Александра. Когда я проводил рукопашные поединки с желающими, князь подробно объяснял Александру, что мы только именуемся пластунами, а по сути мы совершенно другое формирование. Возможности наши намного больше и шире, чем у пластунов, что показали бои, проведенные сотней. Александр пробовал фехтовать с Андреем, но у него плохо получилось. Пробовали и другие казаки с бойцами, но все проиграли, бурно возмущаясь нашими подлыми приемами, не хотя признавая их эффективность. В конце насыщенного вечера, когда мы поужинали в полку, казаки упросили спеть. «Да, господа», — я все посмеивался над Павлом, когда он восторгался Андреем и его казаками. «Действительно есть чему удивляться и над чем подумать. Надеюсь, мы еще не раз увидимся с вами». Вечером, когда мы с Андреем сидели в восточной комнате, пришел Саня. «Дозволь, командир, а давай завтра сготовим пулаву и шашлыков Аслан наделает». «Хорошая идея, командир, давай, завтра с утра и начнем». «Так нет ничего», — попытался спрыгнуть я. «Как, нет, мы уже все достали. Котел большой есть, Савва с Эркином, сарацинского зерна у персов нашли и даже травы в мешочке дали, Аслан мясо накупил, цельного барашка. Есть все, командир, ты только вари». «Ладно, уговорили». Сдался я. С утра, помолясь, приступил к священнодействию. Ада и женя были на подхвате, выполняя мои указания. Я весь ушел в процесс. По всей кухне распространился запах почти готового плова. Повар князя внимательно наблюдал за моими действиями. Я, конечно, не мастер по приготовлению плова, да и котел медный, но ничего, на мой взгляд, получилось на твердую четверку. Нашинковал лука, замариновал его уксусом, вместо салата. В комнате уже накрыли стол, как объявился его императорское высочество, великий князь Павел. «А чего это вы тут делаете?» Пришлось срочно перестаиваться. Я подумал немного и махнул рукой, приперся на халяву, еще прогибайся тут, не буду халуйствовать, а там будь что будет. «Давай, ваше высочество, снимай мундир». «Зачем, Петр Алексеевич? Плов будем кушать, шашлык, испачкаешься весь». Павел снял мундир, сел за стол и с интересом наблюдал за нами. Кушать решили втроем, обслуживали нас Аслан и Эркин. Аслан занес блюдо с пловом. «Князь, тут корнет пришел, командира спрашивает». «Зови, раз пришел», — грустно вздохнул Андрей. Приперся корнет Лермонтов, при полном гусарском, парадном прикиде, красавец. Зашел, увидел нас без мундиров, в рубахах, и когда узнал Павла, совсем растерялся. «Простите, господа, я, наверное, не вовремя». Встаю и подхожу к нему. «Миша, ты не смущайся, давай, снимай свою сбрую и остальное барахло, садись кушать с нами. Мы еще детям своим рассказывать будем, что с самим Лермонтовым за одним столом сидели и шашлык кушали, и не надо улыбаться, ваше высочество, попомните мои слова». Помог смущенному Михаилу снять гусарские атрибуты и усадил за стол. Что сказать, смущенный поэт и смеющийся, его высочество, недолго стеснялись так, налегли на плов, пришлось приносить добавки. Думал, на шашлык места в желудках не хватит, ошибся, съели, запивая вином. Наелись так, что разговаривать не было сил. «Очень вкусно, господа, не пробовал подобную пищу», — сказал немного захмелевший Миша. «Петр Алексеевич, это кавказское блюдо?» — спросил Павел. «Не совсем, ваше высочество, скорее восточное, Азия, Турция, Персия. Сарацинское зерно там в большом употреблении. Оставьте, Петр Алексеевич, когда мы одни, можете называть меня Павел Николаевич. Даже так, признак доверия и дружеского расположения», — подумал я. Аслан с Эркином убрали со стола и принесли чай. Мы полулежали, подложив под бок подушки. «Очень удобно и хорошо, господа», — с удовлетворением заметил Миша, — «только спать тянет». Мы все рассмеялись, прогоняя сонливость. «Скажите, Петр Алексеевич, а я могу служить в вашей сотне?» «В принципе, можете, если пройдете соответствующую подготовку. Неизвестно, сможете ли пройти ее. Князь Андрей прошел, почему я не смогу?» «Верно, прошел, вы спросите у него, чего это стоило ему. Если вы будете среди нас, мы не сможем нормально воевать. Это почему? Понимаете, Павел Николаевич, мы будем думать не о том, как воевать, а о том, как бы с вами ничего не случилось. Вы, сын императора, второй в очереди престола наследия, и я не вижу смысла в вашей службе в сотне. Вы предназначены для великих дел, Павел Николаевич. Наша сотня участвует в рисковых операциях, и вероятность гибели крайне высока. Но вы же смогли выйти из всех передряг с малыми потерями. Долгая подготовка, тщательное обучение каждого бойца и немного удачи спасает нас от больших потерь. Конечно, хорошее вооружение, оснащение и разумное командование сотней. Мы слишком мелкое формирование для вас. Вам лучше послужить какое-то время при штабе корпуса, Там масштабы другие, более соответствующие вашему званию. Поверьте, Павел Николаевич, грамотное командование – залог успеха. А этого нам, увы, часто не хватает. Глава 24. В назначенный день я приехал к графу Васильеву. Его дом, конечно, уступал дому князей Долгоруких, но внутреннее убранство было нисколько не хуже. Катерина отсутствовала, уехала к Андрею, и мы с ней разминулись. Граф принял меня в своем кабинете, богато украшенный восточными коврами, холодное оружие, развешанное на стенах, и много предметов, говорящих о том, что хозяин является почитателем восточной культуры. Дмитрий Борисович владел персидским, турецким, арабским языками, читал и писал по-арабски. Настоящий знаток и ценитель Востока. Удивлены, Петр Алексеевич? Нет, граф, долгое пребывание на Востоке оставляет след помимо нашей воли. Вы правы. Признаться, я скучаю по тем временам. Моя покойная жена из обедневшего и обезлюдевшего валахского рода. Полагаю, она была последней из своей семьи, кто оставался в живых. Спасаясь от преследования, она добралась до Одессы, где мы случайно встретились. Видимо, все женщины в нашем роду наследуют ее характер. Граф улыбнулся, и в его глазах мелькнула тень воспоминаний. Своевольные, гордые и упрямые. Катерина особенно похожа на нее, и лицом, и нравом. Он вздохнул, словно спохватившись, и потер рукой переносицу. «Простите, я увлекся воспоминаниями. Давайте о нашем деле», — смутился граф. «Мы беседовали не меньше 3 часов, с перерывом на чай. Я сразу понял, насколько опытен Дмитрий Борисович в дворцовых интригах. Его характеристики дворцовых персон были не просто точны, они поражали глубиной и детальность анализа. Особенно меня удивило, что граф был в курсе моей встречи с наследником и знал о ней в мельчайших подробностях. Попутно он отметил мой ход с подарком куклы, похвалив за прозорливость. Прекрасный ход, Петр Алексеевич. Детали решают многое во дворце. Дружба с будущим императором или хотя бы хорошие отношения – вещь крайне важная, Петр Алексеевич. Это определит все ваше будущее. И не стоит так легкомысленно удивляться, граф отхлебнул чаю, пристально глядя на меня через край фарфоровой чашки. Если вы полагаете, что сможете остаться в стороне от двора, то глубоко ошибаетесь. Поверьте мне, вас ждет блестящее будущее, если, конечно, вы сумеете воспользоваться предоставленными возможностями и не свернете себе шею на пути наверх. Дмитрий Борисович, вздохнул я, поверьте, я не испытываю ни малейшего желания взбираться так высоко. Меня вполне устраивает мое нынешнее положение. Граф рассмеялся добрым, старческим смехом. «Дорогой мой Петр Алексеевич», — проговорил он, вытирая слезу умиления, — «да вы уже взобрались так высоко, что даже не представляете, насколько». Всю дорогу к дому Андрея я обдумывал нашу беседу с графом. Бесспорно, Дмитрий Борисович умен и опытен. Его советы поистине бесценны, а в моем положении, человека, совершенно неискушенного в сложных дворцовых интригах, и вовсе спасительны. Я твердо решил заручиться его дружбой, но один вопрос не давал мне покоя. Почему граф проявляет ко мне такую симпатию? Искренний ли это интерес, или я всего лишь пешка в его игре? Глубоко вздохнув, я постарался отогнать эти мрачные мысли. Очень хотелось верить, что мои подозрения беспочвены. Погруженный в размышления, я машинально разделся и направился в восточную комнату, где меня ожидал поистине необычный сюрприз. Приоткрыв дверь, я застыл на пороге, передо мной предстала Катерина с Натальей, облаченные в изящные черкесские домашние наряды, в которые были искусно вплетены привнесенные мною новшества, вязаные шерстяные носки и забавные шапочки, нечто среднее между традиционными тюбетейками и черкесскими женскими шапочками. Услышав мой вход, девушки грациозно поднялись и, синхронно склонившись в почтительном поклоне, слаженно произнесли: «Здравствуй, господин». Андрей, наблюдавший за моей реакцией, громко рассмеялся. «Кажется, у меня было такое же глупое лицо, командир. Если честно, — выдохнул я, — вы обе невероятно красивы и соблазнительны в этих нарядах». Наталья игриво приподняла бровь. «Правда, Петр Алексеевич, вам действительно понравилось?» «Более чем», — кивнул я. «И цвета подобраны удивительно удачно». Графиня, мягко улыбнувшись, провела ладонью по бархатному рукаву. «Признаться, господа, это не только красиво, но и удивительно удобно. Надеюсь, со стороны выглядит столь же привлекательно». «Катерина, не сомневайся ни секунды», — горячо отозвался Андрей. «Этот синий бархат, он идеально сочетается с цветом твоих глаз. Спасибо, следует сказать Аде, скромно ответила графиня. Это она подбирала материалы и кроила нам эту одежду. Я уже подумываю заказать у нее еще пару костюмов для домашнего ношения. В назначенное время я прибыл на аудиенцию. Меня провели длинными переходами к кабинету императора. Адъютант императора, полковник Лоренс, внимательно осмотрев меня, пригласил войти. В кабинете помимо императора находились Александр и генерал Леднев. «Здравия желаю, ваше императорское величество», – негромко поприветствовал я. «Здравствуйте, господин Есаул», – улыбнулся Николай, явно довольный моим парадным видом. Александр, стоявший справа и чуть позади, ободряюще улыбнулся и по-юношески подмигнул мне. Церемония началась с торжественной ноты. Адъютант подал императору орден Святого Георгия 4 и краткой степени. Раскрыв лаковый диплом, он звучным, поставленным голосом зачитал текст о моих заслугах. Самодержец собственноручно прикрепил награду на мою грудь. Затем полковник Лоренс взял другой пергамент и огласил указ о награждении меня орденом Святой Анны 3 и краткой степени с мечами. Сам орден мне предстоит приобрести самостоятельно. Я уже мысленно поблагодарил себя за предусмотрительность. Заказ ювелиру был сделан заранее. После официальной части император милостиво предложил всем сесть. Началась неторопливая, содержательная беседа. Государь расспрашивал обо всем в мельчайших подробностях. Александр, хотя мы уже обсуждали многие вопросы ранее, внимательно слушал и пару раз задал дельные вопросы о снабжении сотни, заслужив одобрительные взгляды императора и генерала. Генерал Леднев принес подробную карту Армянской области и просветил императора о предстоящей летней операции. Без мелких подробностей, осветив общие задачи, которые планируется провести, император спросил мое мнение. Удалось откреститься общими фразами и необходимости проведения рекогносцировки на места, так, как этот район не знаком мне. Аудиенция прошла содержательно и удовлетворительно для всех участников. Только, когда мы уже собрались расходиться, император задал вопрос. «Господин Есаул», — начал император после небольшой паузы, — «позвольте поинтересоваться одним деликатным вопросом. Где вам удалось раздобыть ту удивительную куклу, которую вы преподнесли Марии Александровне? Видите ли, когда великая княгиня Анна увидела ее, она буквально потеряла покой. Мы организовали настоящие поиски по всему городу, но...» Николай сделал выразительный жест рукой. Все усилия оказались тщетны. Единственное, что удалось узнать, подобную куклу вы дарили супруге князя Андрея, Маргарите. В уме я быстро подсчитал. У меня осталось 3 куклы и 1 пупс. Одну подарю Наталье, одну можно подарить великой княжне. С почтительным поклоном я ответил. Ваше императорское величество, будьте уверены, я непременно раздобуду куклу и преподнесу ее великой княжне Анне. Государь милостиво улыбнулся. Вы меня, а значит, и всю Российскую империю, очень выручите. Затем, слегка понизив голос, добавил с легкой шутливой интонацией. Как только найдете, прошу, не медлите. Я распоряжусь, чтобы вас принимали во дворце в любое время дня и ночи. Вот тебе и лишнее подтверждение. Мои куклы открыли мне двери во дворец императора. У меня мурашки пробежали по спине и волосы на затылке слегка приподнялись. Как тут не поверить в мистику? Надеюсь, своему творцу они не будут доставлять неприятности. Андрей и бойцы искренне поздравили меня с наградами. Мы скромно отметили это событие в своем кругу. Не стал затягивать со столь важным делом. И руководствуясь поговоркой, куй железо пока не остыло, через 2 дня отправился во дворец. Император не обманул. Как только я доложил, что по важному личному делу, дежурный офицер провел меня и полковнику Лоренсу. «Здравствуйте, господин Есаул», — приветливо улыбнулся Лоренс, «его императорское величество изволили откушать чай в малой столовой. Приказано провести вас немедленно по прибытии». Полковник проворно провел меня через анфиладу комнат к резным дубовым дверям столовой, затем бесшумно растворился в полумраке коридора. Дверь передо мной распахнулась. «Прошу пожаловать, вас ожидают». За изящным фарфоровым сервизом собралось все августейшее семейство, включая цесаревича Александра. Я совершил положенный поклон перед императором, затем приблизился к великой княжне Анне. Девушка, заметив в моих руках знакомый лакированный пенал, замерла, не отрывая от него широко раскрытых глаз. Когда слуга освободил место перед ней, я торжественно водрузил пенал на скатерть и открыл крышку. На шелковом ложе покоилась кукла, изящная фигурка девочки с озорно прищуренными глазами, прижимавшая маленькие ладошки к раскрытому от удивления рту. «Ао!» Анна вскочила так резво, что ее стул с грохотом опрокинулся. Не помня себя от восторга, она обвила мою шею тонкими ручками, чмокнула в щеку, затем схватила драгоценный пенал и стремглав бросилась к выходу. Анна успела лишь крикнуть вслед: «Императрица, ради бога, осторожнее!» В наступившей тишине раздался звонкий смех Александра. «Ну вот, Петр Алексеевич, отныне вы рыцарь с газырями, и с Георгием на груди, и с поцелуем великой княжны. Ради бога, простите Анну, она так ждала эту куклу. Где вы нашли такое чудо?» Лакей поставил мне стул и чайный прибор, налил в чашку чай. 5 лет назад я случайно встретил мастера, который делал необычные куклы. Тогда я купил их по 10 рублей за штуку. Для многих это было смешной тратой денег, а теперь эти куклы стали редкостью. Говорят, мастер пропал без вести, и сейчас за одну куклу дают до 200 рублей золотом. Их просто не найти. Отсюда и ваши трудности, ваше величество. Император кивнул. «Мы заплатим вам 200 рублей золотом за куклу». Я изобразил обиженное лицо. «Вы хотите оскорбить меня, ваше величество? Разве можно мерить деньгами счастье великой княжны? Видеть ее радость – это лучшая награда для меня». Императрица благосклонно приняла мои слова и посмотрела на Николая. «Петр Алексеевич, не могу же я оставить вас без награды. Хотя постойте, я знаю, как вас наградить, позже узнаете. А сейчас давайте пить чай, он уже остыл, наверное». После чаепития я поклонился августейшему семейству и собрался уходить. Полковник Лоренс проводил меня до выхода и вручил небольшую бархатную коробочку. «От их величеств», — сказал он с едва заметной улыбкой. Внутри лежал массивный золотой перстень с крупным бриллиантом и выгравированной монограммой «Н». Честно говоря, носить такую вещь — чистая безвкусица. Но цена 3000 рублей, не меньше. А главное, сам император и императрица называли меня по имени-отчеству. Вот что действительно дорогого стоит. Все основные дела в Петербурге выполнены, можно отправляться домой. Планировал побыть неделю в Москве, да куда там. Андрей не просил, а требовал, чтобы я присутствовал на дне рождения Натальи. Пришлось согласиться. На следующий день он приехал расстроенный от родителей. Я не стал лезть к нему в душу. Если он захочет, сам все расскажет. Мы сидели в восточной комнате, одни. У Мары была чрезвычайная ситуация, что одеть на первый свой выход в свет. Поэтому мы сидели тихо, стараясь не попасть под горячую руку девушкам. «Знаешь, командир, батюшка исхлопотал мне зачисление в гвардию, император подписал прошение. Я отказался, хочу вернуться в сотню. Вышел небольшой скандал, родители отругали меня, когда я заявил им, что все равно не буду служить в гвардии. Устрою так, что меня снова отправят на Кавказ. Как думаешь, командир?» «Думаю, что правы твои родители, дурак ты, князюшка, да еще круглый. Ну, знаешь, Петр Алексеевич», — хотел возмутиться Андрей, а потом, что-то сообразив, спросил: «А почему, командир, а подумать не пробовал?» «Да я весь вечер думаю и ничего не могу придумать». «Значит, плохо я тебя учил, если в такой простой ситуации выход найти не можешь». «Хорошо, докажи мне, что я дурак, тогда я на тебя не обижусь». «Ладно, последний раз помогаю тебе». «Ты понял, Харунжий?» «Понял, слушаю». «Завтра пойдешь к родителям, извинишься и дашь свое согласие». «Не перебивай», — заметил я вскинувшегося Андрея. «Вернешься в полк и 2 месяца служишь так, чтобы командиры твои от счастья плакали, образцово и показательно. Это очень важно. Потом идешь к полковому командиру с прошением о переводе тебя на Кавказ, в сотню. Когда тебя спросят, ответствуй. Так, мол, и так, учитывая твою подготовку, пользы от тебя для отечества там будет больше. Расписываешь это все гладко и с выраженным патриотизмом. Ты ведь так думаешь на самом деле?» «Ну да, а что это даст?» «А дает это, Андрюха, много. Во-первых, выходишь ты из гвардии с чином поручика, государь-император, прослезившись, ставит тебя в пример другим офицерам, родителям уважение и благодарность за то, что такого сына воспитали». «Понял, чурка ты с ушами». Андрей, осмыслив сказанное мною, вздохнул. «Дурак, как есть дурак, признаю, командир. Поэтому я командир», — хлопнул его по плечу, — «а ты Харунжий». Глава 25. Осталось отгулять день рождения Натальи и возвращаться. Надоело, честно говоря, в Петербурге. Домой, на базу хочу, да и бойцы мои затосковали по дому. Насмотрелись на Москву, Петербург и тоже приуныли. Как правильно выразился Саня: душно здесь, командир, да и люди не те, что у нас. Вона, казачки-то же, ждут не дождутся, когда до дому поедут. В городе жить, Привычка нужна, все тут и не по-людски. Вроде красиво и чинно, да только не про меня это. Вон Аймара жалилась Женьке, как она тут без нее и одыжить будет. Может, останешься с князем, Саня? Господь с тобой, командир, такое говорить. Я остался только до твоего приезда, чтобы опосля с вами вертаться не. Петр Алексеевич, уволь от счастья такого. Лучше Аду оставь. Графиня сколько раз предлагала у нее остаться. Мне Женька рассказывала. И что она? Заинтересовался я. Ада говорит, куда господин, туда и она. Что она дура, что ли, от тебя уходить? Где она еще такого справного казака найдет? Мне стало смешно, я с трудом сдержался, чтобы не рассмеяться, слушая серьезные рассуждения Сани. Ушел от этого балабола, чтобы не обидеть его своим смехом. Собрался и поехал к графу Васильеву, тем более он просил навестить его после аудиенции. «Здравствуйте, Петр Алексеевич», — удивилась Катерина, увидев меня. «Здравствуйте, Екатерина Николаевна». «А, Петр Алексеевич, наконец-то соизволили навестить меня», — обрадовался вышедший из кабинета граф. «Прошу ко мне», — шутливо поклонился он, жестом указывая на вход. «Мы расселись в кресло у камина, в котором весело потрескивали березовые поленья. Наслышан о ваших визитах ко двору», — граф отхлебнул вина, пристально глядя на меня. «И не удивляйтесь моей осведомленности. Увы, не я один внимательно слежу за дворцовыми делами». Он отставил бокал, его пальцы нервно постукивали по столу. «Многие заметили, как милостиво принял вас государь, да и все августейшее семейство, кажется, прониклось к вам симпатией. Особенно цесаревич Александр». Граф сделал многозначительную паузу. «Ходят упорные слухи, будто по вашему совету Александр удалил из Аничкова дворца графа Алевского и барона фон Ростина, его давних приятелей, еще тельстицы и подхалимы, особенно граф Алевский, скользкий и мстительный человек». «Да что вы, граф, я действительно был удивлен. А вы, выходит, даже не подозревали, что сломали этим господам карьеру?» Граф усмехнулся. «Да я их в глаза не видел, Дмитрий Борисович. Хотя постойте, кажется, с графом Алевским довелось встретиться, он приносил приглашение от Александра». «Верю», кивнул граф. «Тем интереснее, кто и зачем распускает такие слухи. Простите за прямоту, граф. Почему вы помогаете и опекаете меня? Зачем вам все это? Вы должны были задать этот вопрос». Граф тяжело вздохнул, его голос дрогнул. «Видите ли, вы очень напоминаете мне моего сына. Он погиб в персидскую кампанию, как и сын князя Долгорукова. Оба добровольно ушли из гвардии, не по принуждению, а по зову сердца». На мгновение он замолчал, будто собираясь с мыслями. Его взгляд стал каким-то прозрачным, устремленным в прошлое. «Сходство не во внешности, нет, во внутренней чистоте. Вы такой же честный, прямой человек, настоящий романтик, если хотите. Кто угодно, но только не романтик», — мелькнула у меня мысль. Вдруг я увидел, как граф буквально сгорбился на глазах. Одна единственная слеза медленно скатилась по морщинистой щеке. Его пальцы бессознательно сжали ручку кресла. «Простите старика», — прошептал он. «Господь отнял у меня всех, и сына, и дочь, и жену. Оставил только Катерину». Он резко встряхнулся, словно отгоняя тяжелые мысли. «Я хочу помочь вам занять достойное место, Петр Алексеевич, потому что вижу в вас редкие качества: ум, твердый характер, преданность Отечеству. Но главное, верю в чистоту ваших помыслов. Поэтому я хочу уберечь вас от ошибок, которые могут перечеркнуть все ваши начинания». Мы замерли, взгляды скрестились в безмолвном понимании, будто скрепили наш договор без лишних слов. В этом молчаливом диалоге было больше доверия, чем в любой клятве. Граф первым опустил глаза, легонько хлопнув меня по плечу. «Ну вот и договорились, Петр Алексеевич. Теперь-то вы точно не отвертитесь от старика». Граф усмехнулся, в его голосе вновь послышались добродушные нотки. Но я разглядел другое. В глубине его потускневших глаз все еще горел тот самый стальной огонек, что отличает бывалых игроков дворцовых интриг. Этот взгляд знал цену каждому слову и каждому движению при дворе императора Николая и пока, малом дворе, цесаревича Александра. Надо же, ни сном, ни духом не ведая, я влез в окружение Александра. Еще как влез, как слон в посудную лавку. Надо быстрее уезжать домой. Посетила меня умная мысль, когда я вышел из кабинета графа. В просторной гостиной, у мольберта с девственно белым холстом, застыла Катерина. Пальцы ее сжимали кисть, взгляд был устремлен куда-то вдаль, унесенный течением глубоких раздумий. Услышав мои шаги, она вздрогнула и обернулась, уже открывая рот для вопроса. Но я лишь поднес палец к губам, не говоря ни слова, мягко отстранил ее от мольберта. Взял угольный карандаш и вдруг холст ожил под моей рукой. Твердые уверенные штрихи, несколько точных движений, легкая растушевка пальцем. И вот из хаоса линий проступило ее лицо, живое, дышащее, с тем самым задумчивым выражением, что было у нее минуту назад. Вытерев запачканные углем пальцы о тряпицу, я отступил на шаг, оценил работу. Поклонился и вышел из комнаты, оставив Катю стоять перед портретом с широко раскрытыми глазами и немым вопросом на губах. Граф, вышедший из кабинета, застал Катерину, стоящую у мольберта. Рассмотрев портрет, сказал: «Это он?» Катя кивнула. «Немного неожиданно, но мне очень нравится, особенно глаза. Подумать только, и швец, и жнец, и на дуде игрец». Как и предполагал граф Васильев, по Петербургу поползли слухи о том, что никому неизвестный Есаул был принят императором как герой славного боя в Барактайской долине, награжденный и обласкан его вниманием. Мало того, я стал весьма дружен с цесаревичем, и под моим влиянием Александр удалил из Аничкова дворца своих давних приятелей, графа Алевского и барона фон Ростина. Ну и вишенкой стал мой роман с графиней Екатериной Васильевой, которая потеряла голову и всякий стыд, проводя день и ночь в доме князя Андрея Долгорукова. Ни больше, ни меньше. На все можно было махнуть рукой, кроме слухов о моем романе с Катериной. Неизвестно, как на это отреагирует император. Он любил Екатерину, как дочь, не особо скрывая это. Мы сидели с Андреем в восточной комнате, и я слушал его рассуждения по поводу сложившейся ситуации вокруг меня. «Ну, что, командир, влип ты по самое не балуй. Андрей восстановился в гвардии, подпоручиком Преображенского полка. Твое столь быстрое возвышение при дворе императора заставило многих обеспокоиться. А своим поступком со своими бывшими приятелями Александр подложил тебе свинью немалых размеров. Не знаю, умышленно он сделал это или случайно получилось, но то, что ты нажил себе недоброжелатели, это не подлежит сомнению. А твой, якобы, роман с Катериной специально используют, чтобы вызвать недовольство императора. Я поговорю с Катей, чтобы она до твоего отъезда не бывала у меня. Пусть общается с Натальей в доме родителей. Нужно быть осторожным, командир, а то местный бомонд так нагадить может, что не отмоешься до конца жизни. Кстати, Петр Алексеевич, господа офицеры приглашают тебя на ужин, хотят увидеть и послушать героя славного сражения. Да ну его, надоело, как попугай одно и то же рассказывать. Ты тоже участник, вот и рассказывай, но только не так, как Саня. Изрубил две дюжины и газами из задницы, отравил не меньше. Андрей смеялся долго, до слез, с трудом успокоившись. Вот, как ты, командир, придумываешь подобные высказывания. У меня не получается так. Вечером следующего дня отправился с Андреем на званый ужин в офицерское собрание Преображенского полка. Андрей предупредил меня, что у преображенцев свой особый этикет, поэтому нужно быть осторожным в высказываниях и действиях. Офицеры встретили нас сдержанно, приветливо. Богато украшенная столовая сияла от множества свечей. Деловито сновали специально обученные солдаты, которые обслуживали офицеров, одетые в мундиры, напоминающие ливреи лакеев. Нас встретил подполковник Рощин, батальонный командир Андрея. «Здравствуйте, господа! Благодарю вас, Есаул, что откликнулись на наше приглашение». Общая масса офицеров со скучающим видом и вежливыми улыбками рассматривала нас. Единственное, что вызвало их интерес, это наши награды, особенно мои. Среди всех присутствующих только у подполковника была клюква и у пары человек Станислав без мечей. В этот момент сзади меня раздался приятный баритон: «О, господа, смотрю, вы пригласили к нам шута Горохового. Слава богу, подпоручик, что мы не опоздали на представление. Ходят слухи о занятном шутовском танце под бубен. Интересно будет посмотреть. Сказать, что мы офонарели от такого простого и грубого наезда, ничего не сказать. По всей видимости, подполковник и другие тоже не ожидали подобного». Я повернулся и увидел двух офицеров, поручика высокого и статного, настоящий Аполлон, да еще в гвардейском мундире, и подпоручик не менее видной и приятной наружности. Прямо сладкая парочка. Я сам на мгновение залюбовался ими.